В стороне стояла Адриана, которая принесла весь свой набор красок с холстом, когда уселась на табурет, чтобы начать рисовать с безмятежной улыбкой на лице. Я уже и забыл, что в душе она все еще была художницей со всем непотребным содержанием, которое она создавала. Так что нам с Цай Хонг оставалось только наслаждаться рыбалкой. Я уже предупредил пловцов, чтобы они не плыли к борту судна, с которого мы будем ловить рыбу, так что с этим не должно возникнуть никаких проблем. Пока мы стояли у борта лодки с Цай Хонг, я сделал две удочки для нас обоих. «Папа поймает рыбку?» – спросила Цай Хун, посасывая палец. Цай Хонг тоже будет ловить рыбок. Ура!» Закончив с установкой приманки, я передал удочку Цай Хонг и обучил ее тому, как держать ее и наматывать леску на случай, если добыча клюнет. Конечно, если она клюнет, то я буду рядом для того, чтобы рыба не утащила ее. Я держал Цай Хонг за талию, пока она размахивала удочкой, чтобы забросить леску. Дракон Лали зачарованно наблюдала, как крючок взмыл в воздух, прежде чем погрузиться в воду с мягким шлепком. Цай Хонг повернулась ко мне с блестящими глазами. «Папа, еще раз, еще раз!» Я усмехнулся и передал ей свою удочку, чтобы она бросила. Я еще раз обнял ее. Когда она снова бросила леску, то она все это время хихикала. Крючок ударился о воду с очередным шлепком. Она продолжала смотреть на меня блестящими глазами, желая, чтобы я снова ее похвалил. Конечно, я дал ей то, что она заслужила. Эхихихихи. «Папа, а рыбка придет?» Я кивнул. «Просто держись за удочку, и рыбка скоро придет». Я поднял ее, чтобы крепко поставить на борт судна. При этом я использовал надпись, чтобы она случайно не упала. Сделав это, я взял свою собственную удочку и сел рядом с ней. Цай Хонг сразу же подвинулась, чтобы прислониться ко мне. «Му-у-у-у. Папа теплый». Я погладил ее по голове и наслаждался спокойствием сегодняшнего дня. Позади меня раздались радостные визги девочек, сопровождаемые плеском воды. Я чувствовал, что Дяо Чан лежит на животе на палубе, а Манамики и Ми сидят поодаль с книгой в обеих руках, и их хвосты были вплетены друг в друга. Я проигнорировал тот факт, что книги в их руках были явно электронными, и на их обложках был нарисован я. Похоже, это книги Адрианы. Альфа подошла ко мне с сервировочной тележкой, на которой были разложены чай и пирожные. «Господин, пожалуйста, наслаждайтесь прохладительными напитками. Пироги были сделаны госпожой Ирис специально для вас». Она поклонилась мне. «О, Ирис сделала это?» «Да, мастер. Она хотела бы знать, что вы думаете об этом, что она могла бы улучшить в них». «Как старается», — похвалил я. «Должно быть, Ирис испекла их вчера вечером, пока меня не было дома, в благодарность за торт, который я ей подарил. В конце концов, она все равно поделилась тортом с девочками, потому что я испек его довольно большим. А чай?» Она склонила голову. «Я сделала его. Если вам он не понравится, то, пожалуйста, дайте мне знать». Я взял клубничный пирог и откусил кусок от его, наслаждаясь сладостью, которая заполнила мой рот, прежде чем передать остальное Цай Хонг. Она взяла его обеими руками и поцеловала меня в щеку. «Такая милая». Альфа протянула мне чашку чая, и я отхлебнул, чувствуя, как тепло разливается по всему телу. Он был не таким хорошим, как у Манами, но это было что-то очень близкое к ее чаю, будто сама Манами научила ее, как это сделать. Да, если честно, я и не удивлюсь, если она действительно обучила ее этому. «Все очень вкусные. Спасибо», — похвалил я. «Я польщена, господин. Пожалуйста, позовите меня, если вам понадобится что-нибудь еще». Волк Йокой снова поклонилась, прежде чем покинула нас. «Да, это та самая простая жизнь, о которой я всегда мечтал. Не только мои ученики, но и я наслаждался прекрасным солнечным днем. Как только я наклонился, чтобы взять еще одно пирожное для нас, конец лески Цай Хонг дернулся. «Мннн, папа, папа». Цай Хонг получила одну рыбку, рыбку. Цай Хонг запихнула остаток клубничного пирога в рот, прежде чем взяться за удочку обеими руками, всем телом откинувшись назад, чтобы вытащить то, что клюнуло на ее приманку. Я был рядом с ней и сразу же поддержал ее, убедившись, что ее не утащит в воду то, что она поймала. Удочка согнулась под таким углом, что я подумал, что она вот-вот сломается, но с моей укрепляющей надписью она оставалась прочной, даже когда дерево начало скрипеть. С моей помощью Цай Хонг начала наматывать свой улов, все еще жуя клубничный пирог, который был у нее во рту. Чувствуя, что ее улов близок, Цай Хонг вздохнула и взмахнула удочкой вверх, заставляя что-то вылететь из воды перед нами. Гигантская восьминогая штука плавала перед нашим кораблем. Она была размером почти вдвое больше нашего судна. Каждая из его многочисленных щупалец могло легко разбить наш корабль, если бы захотела этого. Он опустил глаза, чтобы посмотреть на нас. Конец лески Цай Хонг зацепился за одно из его щупалец, которое находилось в воздухе. Из всего, что можно было поймать, Цай Хонг выловила именно кракена. И, конечно же, не подозревая о грозящей ей опасности, моя милая дракон Лали просто радостно воскликнула. Большая рыбка. Ну, по крайней мере, хоть кто-то сейчас счастлив. Глава 315. Я просто заберу твои руки. Глава 315. Я просто заберу твои руки. ГГ Пов. Кракен поднял одно из своих многочисленных щупалец, явно намереваясь разбить наш маленький кораблик за то, что мы побеспокоили его. Я думал о том, что я смогу сделать с ним, поэтому мне потребовалась еще секунда, чтобы выставить барьер, который отбивал бы летящие в нас его щупальца, позволяя им безвредно отражаться в воду. «Мастер!» — закричали мои ученики в тревоге. Я поднял руку и небрежно махнул им. «Не волнуйтесь, я справлюсь. Вы, ребята, можете просто продолжать заниматься своими делами». Девочки все еще выглядели немного обеспокоенными, но моя улыбка успокоила их достаточно, чтобы они вернулись к тому, чем они занимались раньше. На этот раз Кракен поднял два своих щупальца, вероятно, думая, что использование большей силы поможет прорваться ему через мой барьер. К несчастью для него, его атака также не имела никакого результата. «Папа, большая рыбка, поймаешь ее?» Цай Хонг указала, нисколько не боясь прямо на гигантского монстра перед ней. Я почесал подбородок. Да, я просто подумал, как лучше будет подать суши. Или ах, я кое-что придумал. Кракен попытался поднять нашу лодку одним из своих щупалец, но я сделал рубящее движение рукой прежде, чем он добрался до нее. Воздушный клинок рассек его конечность, и я спрятал гигантское щупальце в своем кольце для хранения, прежде чем оно успело опуститься на дно моря. Кракену потребовалась секунда, чтобы осознать свою боль. Чудовище размахивало конечностями по воде во всех направлениях. Мы все еще были защищены моим барьером, так что я не беспокоился о том, что он может навредить нам. Даже волны, которые он создавал, просто проходили сквозь мой барьер, не затрагивая нас. Я дал ему шанс уйти и продолжать жить своей жизнью, так как я уже получил то, что хотел. К сожалению, я, кажется, ожидал от него слишком многого, так как он снова попытался напасть на нас, на сей раз используя еще одно из своих щупалец, чтобы попытаться смести нас в сторону. Я протянул руку и заморозил его, оторвав уже это щупальце от его тела, прежде чем он смог даже приблизиться к нам на расстояние 5 метров. Замерзшее щупальце погрузилось в глубины моря, и я воспользовался случаем, чтобы спрятать его в свое кольцо. Вероятно, ослепленный яростью, Кракен все еще пытался напасть на нас, когда поднял еще два своих щупальца в воздух, чтобы обрушить их на нас сверху. В самом деле, разве он не знает, что это безумие, продолжать делать одно и то же снова и снова, ожидая, что что-то изменится? Решив, что мне не помешает немного помощи, я вызвал свой большой меч и взвалил его на плечо, используя двигатели, чтобы взмыть в воздух, прежде чем совершил сальто. Лезвие легко разрезало оба щупальца и отправило их вниз по обеим сторонам от нашего корабля, давая мне идеальный вид разбивающихся волн, когда я приземлился обратно на палубу корабля. Конечно, я не забыл сохранить эти два щупальца в моем кольце. Цай Хонг восторженно хлопала в ладоши и подпрыгивала на лодке. «Папа, так круто!» «Хех, конечно, я сделал это для развлечения моих дорогих учеников. В конце концов, мы ведь в отпуске, не так ли?» «Да ладно вам, сравнивать Кракена с другим чудовищем щупальцем из бездны!» «Кракен — это в основном кастрированная чихуахуа, которая умеет только лаять, по сравнению с этой тварью, из самого начала никакой опасности для нас и не было». В этот момент Кракен, казалось, понял, насколько я превосходил его, и прекратил свои атаки, отплыв на несколько метров назад. Его глаза опустились, чтобы впиться в меня взглядом, и я выдержал его взгляд, приподняв брови, чтобы заставить его попробовать что-то еще. Он поднял отрезанные щупальца в воздух, раны уже почти затянулись, и он может отрастить новые щупальца, если его не трогать в течение нескольких дней. Кракен перевел взгляд на свои отрубленные конечности, прежде чем снова посмотрел на меня, словно прося компенсации. Я просто наклонил голову и нахмурился в ответ. Должно быть, это бред, думать, что он получит что-то за то, что напал на нас таким образом. Получив сообщение, он издал низкое рычание и наполовину погрузился в море, проплыв довольно далеко, прежде чем, наконец, полностью погрузиться в глубину. «О, что, вы ожидали какого-то другого непотребного события с его щупальцами? Пожалуйста, со мной этого не должно случиться. Если только не я буду управлять щупальцами, и девочки, конечно, не согласятся на это. Кстати, разве Дяо-чан не использовала такое заклинание раньше?» Мастер уставился на него, я услышал, как Киеми что-то пробормотала у меня за спиной. «Как и ожидалось от вас, учитель», — хихикнула Манами. Цай Хонг обняла меня за ногу. «Папа, так круто, хе-хе, щупальца, интересно, мастер», — прошептала себе под нос Дяо-чан. «Мастер, что вы собираетесь делать с его щупальцами?» — спросила Альфа. «Довольно остроумно с ее стороны заметить это, не то чтобы я это скрывал или что-то в этом роде. Ну, я планирую сделать что-то действительно хорошее, но у меня еще нет всех ингредиентов. Боюсь, вам всем придется подождать», — усмехнулся я. И, как и следовало ожидать, с Дяо-чан рядом, эта линия мысли забрела на более непристойную территорию. «Мастер, я не против сделать это даже с сырыми. Я достаточно овладела заклинанием, чтобы полностью контролировать щупальца. Они могут даже превратиться во что-нибудь вроде». Я щелкнул ее по лбу, прежде чем она успела закончить фразу. «В самом деле, что мне теперь делать с этой девушкой? Нужно ли мне вообще упоминать, что она все еще была голой? Я думаю, это хорошо, что Цай Хонг уже спрашивала меня раньше об извращении Дяо-чан в прошлом. Я уже успел убедить ее, что это просто особенность ее личности, и что она не должна учиться этому у нее. Теперь Цай Хонг просто думает, что у Дяо-чан есть особые обстоятельства, и больше не думает о том, что делает извращенная ведьма. К сожалению, Дяо-чан узнала об этом факте, что привело к тому, что она стала гораздо более открытой в своих действиях, чем раньше, хотя я все еще ограничиваю вылетающие из ее рта слова, когда она находится рядом с Цай Хонг. Таким образом, ее лоб получает множество щелчков. Ирис в волнении подтянулась над поручнями корабля. «Это новый вид пищи, мастер». Прежде чем я успел ответить ей, рядом с ней появилась Илария с широкой улыбкой на лице. «Если это осьминог, то, конечно, Такаики. Я права, а не сама. Ах да, я чуть не забыл, что она тоже привезла в свой город культуру питания. В таком случае, у тебя случайно нет хлопьев даши или бонита?» — спросил я у нее. «Простите, а не сама, но наш город находится слишком далеко в глубине материка, не позволяет нам получать много морепродуктов». «А, понятно». Она быстро оживилась. «Но я знаю, как их сделать. Вот почему мы приехали на эту рыбалку, верно? Я знала, что к ней сами возвращаются воспоминания. Ну, вообще-то нет, но я не вижу причин опровергать ее прямо сейчас, поскольку есть еще более важное дело». Я криво усмехнулся. «В таком случае, нам лучше добраться до какой-нибудь бухты. Мне понадобится немного рыбы, чтобы переработать ее в ингредиенты, которые мне понадобятся. Без них я не смогу приготовить новую еду». «Да, мастер, оставьте это нам». Все отсалютовали, прежде чем схватить удочку или нырнуть в глубины океана в поисках добычи. Похоже, перспектива вкусной еды действительно быстро объединяет людей. «Да, хотя это не было моей изначальной целью, я полагаю, что просто угостил бы девочек сегодня морепродуктами после того, как они закончат свои поиски». Глава 316. Охота и охотиться. Глава 316. Охота и охотиться. ГГПов. «Осторожно, здесь жарко. Ах, я скормил Такаики каждому из своих учеников и сестрам лично, и у них на лицах было изображено чистое удовольствие, пока я их кормил. Они попросили меня накормить их в награду за то, что они нашли и принесли мне недостающие ингредиенты, но, честно говоря, я бы сделал это и сам. Вкусно, да, божественно, мастер», — взвизгнули мои ученики. «Ммммм, это похоже на то, что описал мне о ней сама», — простонала Илария. «Это просто замечательно. Приятно слышать», — усмехнулся я, используя металлические прутки, чтобы перевернуть следующую партию шариков Такаики. «Мне очень повезло, что у меня еще остались кварки, чтобы ускорить время обработки ингредиентов, иначе я не смог бы сделать их сегодня, так как просто бы не успел вовремя. Сейчас все мы уже были на берегу острова, а служанки остались на корабле, который стоял на якоре неподалеку от нас. Конечно, я дал Альфе, Бете, Гамме и Дельте их порции такаики, да и не угостить их, с моей стороны, было бы несправедливо. Ведь, в конце концов, они много работали по уходу за нами. Судя по действительно странным звукам, доносившимся с корабля, я думаю, что они тоже наслаждались едой, которую я им отдал. Девочки и Брендон были слишком увлечены своей рыбалкой, так что теперь у нас оставалось совсем немного рыбы. Я немного беспокоился, что мы могли навредить здешней экосистеме, но они заверили меня, что это не будет проблемой. Почему они были так уверены в этом, я не знаю, но я доверяю своим ученикам. Теперь наш план состоял в том, чтобы устроить ужин с барбекю на острове, прежде чем мы вернемся на виллу в медленном, расслабляющем ночном круизе. Брендон помогал устанавливать яму для барбекю, складывая камни для ямы, а в промежутке между камнями набивал уголь. Конечно, он тоже был сыт по горло такаики, хотя было довольно неприятно слышать от него, как он издает эти звуки, так что я оставлю все как есть. «Мастер, что у нас будет на барбекю?» – спросила Ирис, явно заинтересованная попробовать еще больше еды. Я немного подумал. «Хаэм, я подумывал использовать мясо, которое у меня есть в моем кольце хранения, и морепродукты, которые вы поймали здесь. Хотя, может быть, поскольку еще рано, мы могли бы пойти поохотиться на какую-нибудь дичь в лесу, если вы, ребята, готовы. Ара, это великолепная идея, мастер. Охотиться всегда весело», — хихикнула Манами, виляя хвостами. Киэми тоже закивала головой. «Да, охота действительно возбуждает аппетит. Ах да, я совсем уже забыл, что Лиса Икай любит охоту, особенно ту, где они охотятся за своей парой. Охохах, это звучит забавно, да, давайте устроим охоту на дичь, как вы говорите», — предложила Ирис, материализуя меч в руках. «А да, дикая охота, я даже принесла все необходимое оборудование». Илария вытащила арбалеты и несколько ножей бог знает откуда, гордо демонстрируя их. «Хе-хе, это будет действительно интересный опыт», — кивнула Адриана, хотя в руках у нее были альбомы приспособления для рисования. Я приподнял брови, глядя на них. «Ну, нужно ли мне напоминать вам, девочки, что вы все еще в купальниках? Я не думаю, что это отличный наряд, чтобы бегать по лесу». Лиан Ли улыбнулась. «Все будет хорошо, мастер, вы слишком волнуетесь». «Да, мы принесем вам лучшее мясо, которое только сможем найти, учитель», — провозгласила Дяо Чан, прежде чем сложить пальцы вместе. «Тогда, может быть, мы просто пойдем в лес вдвоем и...» Я щелкнул ее по лбу, чтобы она не закончила фразу. «Ну, совершенно очевидно, что все они просто хотят, чтобы я еще больше испортил их своей стряпней. Не то чтобы я сильно жалуюсь, хотя видеть, как они наслаждаются этим, это благо для меня. Ладно, будьте здесь до наступления ночи и свяжись со мной, Манами, если что-нибудь случится». «Да, мастер». Цай Хонг быстро подняла руку, ее щеки были полны такаики с соусом. «Цай Хонг тоже пойдет». Я вытер ее салфеткой и покачал головой. «Нет, Цай Хонг, оставайся здесь, в лесу может быть опасно». Она проглотила все и надулась. «Бу-у-у, Цай Хонг тоже хочет приключений. Ах, если у нее такое лицо, то мне трудно ответить нет». Манами улыбнулась, зная мое затруднительное положение. «Мастер, я позабочусь о маленькой Цай Хонг. Хорошо, держись поближе к своей старшей сестре. Хорошо, никаких блужданий в одиночестве. Аки». Сказав девочкам несколько последних слов предостережения, я позволил им убежать в лес, чтобы они могли начать свою маленькую охотничью игру. Я уже сделал предварительный осмотр острова, когда корабль обогнул его, и самое опасное, кого я нашел, так это диких медведей. Мои девочки не должны быть в опасности, и мои надписи все равно защитят, если вдруг произойдет что-то непредвиденное. Я снова переключил свое внимание на гриль, взял свежеприготовленные шарики такаики и положил их на тарелку, заправив их майонезом. Пробираясь к Брендону, я наблюдал, как он выкладывает последний камень, чтобы завершить фундамент ямы. Алхимик выглядел очень гордым собой. «Хочешь одну?» – спросил я, протягивая ему такаики на палочке. «О, благодарю вас, мастер». Он широко раскрыл рот и прикусил его. Белый крем майонеза запачкал края его губ. «Восхитительно, учитель», — похвалил он, облизывая губы, хотя это действие просто размазало белый крем по краям его губ. Я помог вытереть ему рот, прежде чем повернулся, чтобы осмотреть яму. «Ммм, что будем делать? Ты когда-нибудь видел раньше, как жарит на гриле?» «Не могу сказать, что видел, мастер». «Ну, тебе понравится», усмехнулся я, кладя металлическую стойку поперек проема. Брендон криво усмехнулся. «Сомневаюсь, что что-либо, созданное мастером, может мне не понравиться». «Я не это имел в виду», рассмеялся я, когда щелчком пальцев разжег уголь. «Тебе понравится само барбекю». Брендон присматривал за огнем, пока я готовил рыбу, которую буду жарить вместе со всеми приправами и овощами. «Даже если это будет простое барбекю, я сделаю его настолько хорошим, насколько это, конечно, возможно, для моих милых учеников. Мне тоже присоединиться к охоте, мастер», предположил Брендон. «Нет, девочек достаточно. Не хочешь же ты на самом деле убить всю здешнюю фауну?» «А, это правда», усмехнулся он. «В таком случае позвольте мне принести еще дров. Ммм, это бы мне пригодилось. Спасибо». Брендон оставил меня, чтобы тоже отправиться в лес в поисках дров, которые могли бы послужить топливом для костра. Использование огня, генерируемого моими кварками, это, конечно, вариант, чтобы поддерживать температуру огня, но это может помешать создать запах мяса барбекю, приготовленного на огне, в чем собственно и является целью такой готовки. Кроме того, я мог бы также сделать древесину старее, чтобы усилить запах того, что я готовлю, чем я обязательно воспользуюсь позже. Кстати говоря, я должен пригласить служанок Якаев присоединиться к нам, так как чем больше людей будет на барбекю, тем вкуснее будет еда, так у них говорят. Как только я подумал об этом, в лесу раздался раскат грома, заставивший взлететь нескольких птиц. «Хаем, я думаю, что использовать молнию для охоты сейчас немного чересчур, вам так не кажется? Не говоря уже о том, что это отпугнет других животных и затруднит охоту. Я подумал, что, если вспоминать, то я никогда не учил их выживанию на открытом воздухе, так что надо будет сделать это, когда в следующий раз представится такая возможность». Как только я посмотрел вверх, чтобы увидеть, как солнце опускается за горизонт, я почувствовал взрыв кварков, который был похож на тот, который я чувствовал вчера, но на этот раз мы были рядом с ним, и я ощущал, что он распространялся из леса, в который пошли мои ученицы и сестры. Я немедленно усилил свои чувства, чтобы проверить остров еще раз. К моему ужасу, все мои ученики и сестры исчезли из леса без каких-либо следов, даже животные исчезли. Это очень нехорошо. Глава 317. Тишина на вершине холма. Глава 317. Тишина на вершине холма. Лиан Липов, я поняла, что что-то не так, как только воздух вокруг меня изменился. На этот раз взрыв кварков был прямо позади меня и глубоко в лесах острова, так что не было никаких сомнений, что я его почувствую. Солнце уже село, так что лес был погружен в темноту, место было достаточно темным, что я видела только то, до чего могла дотянуться руками. Я позволила кабану, которого только что убила, упасть на землю с глухим стуком, мои чувства были наготове. Мы все решили разделиться, так как было бы непродуктивно держаться вместе, когда мы будем охотиться, но теперь я уже жалела, что мы не решили двигаться группой. По крайней мере, Цай Хонг все еще должна быть с манами, но я больше беспокоюсь за сестер-мастера. Столкнувшись с таким неожиданным событием, манами должна была попытаться связаться со всеми нами телепатически, но поскольку она этого не сделала, это, скорее всего, означает, что она не могла этого сделать по какой-то причине. Позволив искре молнии блеснуть на моих пальцах, я удостоверилась, что использование кварков возможно, поэтому, скорее всего, так что это не является настоящей причиной, видимо, что-то еще мешает нашему общению. Может ли быть такое, что я единственная, кого сюда послали? Я попыталась взлететь над деревьями, но в тот момент, когда я достигла места чуть выше полога леса, то столкнулась с невидимым барьером, не позволившим мне двигаться дальше. Немного раздраженная этим, я зарядила свой кулак божественной молнией и ударила по барьеру. Моя молния взорвалась в пустом пространстве, не оставив следа, барьер, казалось, все еще был в идеальном состоянии. Похоже, о грубой силе не может быть и речи. Я отправилась вниз к лесной земле, намереваясь потратить некоторое время и обдумать все возможные варианты, когда заметила, что туша кабана, которую я оставила несколько минут назад, пропала. Черт побери, я знала, что должна была сразу же положить его в кольцо. Моей первой мыслью было, что поблизости есть еще один хищник, который украл мою добычу, но я сомневаюсь, что какой-либо обычный зверь подошел бы близко, услышав раскаты грома. В сочетании с тем, что он исчез буквально у меня под носом, это, вероятно, означает, что вокруг происходит что-то ненормальное. С этой мыслью оставаться здесь было бы худшим выбором, так как он все еще мог быть поблизости, и иметь дело с неизвестными противником было бы невыгодно для меня. Я подлетела к месту чуть ниже ветвей деревьев и рванула в сторону пляжа, используя шар света, чтобы освещать свой путь. Моей главной целью сейчас является выбраться из леса. Мне потребовалась минута непрерывного полета, чтобы понять, что я летаю кругами. Я остановилась в воздухе, глядя вниз на вмятину на земле, которую я сделала ранее, когда прыгнула в воздухе минуту назад. Зарядив молнию, я ударила в землю, чтобы создать обугленный участок грязи, прежде чем снова полетела вперед. Не прошло и полминуты, как я наткнулась на обугленный участок земли передо мной. Я нахмурилась, решив пролететь мимо него, но на этот раз, считая секунды, прежде чем снова его увижу. Число возросло до 25, прежде чем я вернулась, и на этот раз я полетела в противоположном направлении, повторяя свое предыдущее действие. Я снова набрала 25 секунд, но на этот раз больше не видела обугленной земли на своем пути. По крайней мере, я не поймана в ловушку вечного цикла, но это также означает, что то, что вызывает это, не хочет, чтобы я уходила отсюда, и я не знаю, как вырваться из этого. Не имея другого выбора, я пошла по маленькой звериной тропинке вглубь леса, обращая пристальное внимание на деревья вокруг меня. Тропинка петляла и поворачивала, в конце концов, она привела меня к небольшому холму, где стоял большой особняк с садом. Само здание было довольно роскошным и выглядело очень ухоженным, что резко контрастировало с садами перед ним, которые выглядели заросшими и запущенными. Из большинства окон лился свет, но из здания не доносилось ни звука, и вся вершина холма погрузилась в тишину. Мастер учил меня не быть глупой, и я догадалась, что это место определенно подозрительно с первого взгляда. Я облетела его, пытаясь заглянуть в стеклянные окна, но они были либо закрыты плотной занавеской, либо покрыты матовым стеклом, мешавшим мне заглянуть внутрь. Приземлившись обратно на крыльцо особняка, я подумала о том, чтобы взорвать все здания, но решила не делать этого, просто на случай, если люди внутри были невиновны, и я в конечном итоге таким поступком могу принести неприятности мастеру. Не имея других вариантов, я все же решила, по крайней мере, установить контакт с обитателями особняка, может быть, хотя бы выяснить, знают ли они об этом явлении. Полностью осознавая, что я все еще в купальнике, я подошла к двери и вежливо постучала. Дверь со скрипом открылась от силы моего стука. Похоже, тот, кто открывал дверь последним, не закрыл ее должным образом и оставил дверь незапертой. Коридор за ней был совершенно пуст, его длина была ярко освещена несколькими люстрами, висящими под потолком, а стены украшали различные дорогие картины. Было совершенно очевидно, что это место принадлежит кому-то с чрезвычайно большой суммой денег. Может быть, это была еще одна вилла для королевской семьи, о которой Гуин нам не рассказывал. Я шагнула в дверной проем, осознав, что изнутри доносится смех и звон бокалов, как будто в здании происходил какой-то бал. Я последовала за звуками музыки и голосов к большим двойным дверям в конце коридора. Убедившись, что звуки действительно доносятся прямо из-за двери, мои руки потянулись вниз, чтобы взяться за ручку. Дверь оказалась на удивление тяжелой, и мне потребовалось немного сил, чтобы открыть ее. Заглянув за угол, я был удивлена тому, что там увидела. Звуки музыки и смеха растворились в воздухе, и вся комната погрузилась во мрак и мрачные предчувствия. Каждый предмет мебели в комнате выглядел сгнившим и сломанным, как будто они были там, в течение нескольких десятилетий. Я снова высунула голову наружу, только чтобы понять, что коридор, в котором я находилась, тоже был погружен в темноту, а ранее роскошная комната теперь состояла из гнилого дерева и сломанных дверей. Дверь у главного входа тоже была закрыта, что было тревожно, так как я не помнила, чтобы слышала, как она закрылась, и не закрывала ее сама, когда вошла. Скрип. Очень медленно одна из дверей справа от входа распахнулась сама по себе, хотя сама дверь висела на одной петле. Я обернулась, чтобы посмотреть в зал, в котором, как я сначала думала, проходила вечеринка, только чтобы столкнуться лицом к лицу с кирпичной стеной. Подняв свободную руку, я постучала по ней костяшками пальцев, чтобы убедиться, что это действительно не иллюзия. Как по команде, из недавно открытой двери позади меня донесся смех молодой девушки. Как интересно, так эта штука хочет поиграть со мной, сначала украсть мою добычу, которую я сделала специально для мастера, а затем проделать этот глупый маленький трюк, чтобы разделить нас с ними, отвлечь от нашего приятного отдыха. Ха-ха-ха, как забавно, ахахахаха. Когда я доберусь до этого маленького куска дерьма, который посмел все это устроить, то я оторву ему его чертову голову. Ха-ха-ха-ха. Посмотрим, кто тогда посмеется. Ты хочешь, чтобы я вошла в эту комнату? Ха-ха-ха-ха. Отлично. Я войду и убью тебя. Глава 318. Плачущая лиса. Глава 318. Плачущая лиса. Мономипов. Мои хвосты дернулись, когда я понюхала воздух, пытаясь понять, что же изменилось после взрыва кварков. Первое, что я заметила, это затхлый воздух, как будто где-то рядом с нами было что-то мертвое. Я почувствовала, как кто-то потянул меня за рукав. Старшая сестра Манами, странное чувство, пробормотала Цай Хонг, глядя вглубь леса. Ара, что чувствует маленькая Цай Хонг? Она наклонила голову. Муу, как будто папа очень далеко. С папой все будет в порядке. Я погладила ее по голове, чтобы успокоить, немного сожалея, что моей сестры не было со мной, так как мы решили охотиться отдельно. Цай Хонг тоже хотела убежать одна, и хотя ничто в лесу не могло причинить ей вреда, хозяин доверил нашу дракона Лали мне, так что я ни за что не отпущу ее одну. Будучи хорошей девочкой, она послушно осталась со мной. Я немедленно активировала свою технику телепатии, но обнаружила, что не могу связаться ни с кем, кроме самой Цай Хонг. Не то чтобы что-то блокировало ее, но мне показалось, что все остальные просто отказываются принимать мой звонок. Это могло означать, что мы с Цай Хонг сами перенеслись на другой план существования, скорее всего, в какую-то область. Мастер мог бы вырваться из этого, но на моем нынешнем уровне я совершенно беспомощна и не смогу разрушить эту область, как бы сильно я ни постаралась. Я посмотрела в сторону пляжа, прищурившись на пространство передо мной. Оно было слабым, но я могла видеть мерцание чего-то похожего на зеркало, отражающее на его поверхности и мою, и фигуру Цай Хонг. Без сомнения, войдя в него, я просто вернусь обратно. Только благодаря моему врожденному ночному зрению мне не нужно было много света, чтобы оглядеться, но я беспокоюсь об остальных, которым не так повезло, как мне. Поскольку возвращаться назад не имело смысла, то для меня будет лучше всего найти и уничтожить источник, который поддерживает этот план, чтобы мы могли выбраться отсюда. Я наклонилась, чтобы взять руку Цай Хонг в свою, убедившись, что она не отойдет от меня. К моему удивлению, она действительно вырвалась из моих объятий и побежала вглубь леса, крича: «Папа! Папа!» Я перевела взгляд на тропинку перед ней, но там никого не было, не говоря уже о моем самом любимом учителе. Я уже собиралась броситься к Цай Хонг, чтобы остановить ее, когда услышал его голос, шепчущий мое имя сзади. Я обернулась, но увидела лишь пустую тропинку, без мастера. Я тут же обернулась и увидела Цай Хонг, стоявшую неподалеку и озиравшуюся по сторонам в явном замешательстве. «Папа, куда папа пошел?» — воскликнула девочка. Я тихо выругалась за то, что попалась на уловки этой твари, но, по крайней мере, даже если бы что-то и забрало ее, я бы больше беспокоилась за похитителя, чем за саму Цай Хонг. Тем не менее, это не меняет того факта, что он сумел отвлечь меня голосом мастера. То, что тварь осмелилась подражать его голосу, само по себе уже непростительно. Но если эта штука хочет поиграть, я подошла и взяла ее за руку. «Не убегай так, Цай Хонг, мы не знаем, что здесь еще есть». «Хорошо», — пробормотала она, все еще оглядываясь вокруг, как будто пытаясь кого-то найти. «Я думаю, что мы должны пойти дальше в лес. Может быть, мы найдем что-то, что может помочь нам». Маленькая девочка кивнула головой, ее руки плотно вцепились в мои. Мы шли по небольшой грязной тропинке, которая вела вглубь леса, и существование такой тропы в первую очередь привлекло мой интерес к ее исследованию. Насколько я знала, этот остров должен был быть пустынным. Появление такой грязной тропинки означало, что кто-то или что-то посещало остров раньше, или совсем недавно, или, может быть, здесь была какая-то цивилизация в прошлом. В любом случае, следование по пути должно, по крайней мере, дать нам некоторое представление о нашем затруднительном положении. Мы обе молчали на протяжении всей прогулки, и в лесу тоже была тишина. Если вокруг и остались какие-то животные, то они тоже не издавали ни звука. Старшая сестра, Цай Хонг, потянула меня за руку и указала пальцем в сторону. Мой взгляд переместился туда, куда она указывала, и оказался между двумя деревьями. Я не ожидала ничего увидеть, так что представьте мое удивление, когда я увидела статую из камня, стоящую на некотором расстоянии, наполовину скрытую в подлеске. Более того, статуя была вырезана по моему подобию. Прежде чем я смогла рассмотреть ее поближе, я почувствовала, как кто-то снова потянул меня за руку, что заставило меня снова обратить свой взгляд на маленькую девочку рядом со мной. Старшая сестра, страшно. Я нахмурилась и повернулась, чтобы снова посмотреть на статую, только чтобы увидеть пустое место на том месте, где она была. Уф-уф-уф-уф. Еще один охотник, который считает меня своей добычей. Мы можем вдвоем поиграть в твою маленькую игру. Я резко повернула голову и, конечно же, статуя была там, всего в нескольких метрах от меня. Я должна сказать, что детали были довольно хорошо сделаны, в ней даже хвосты выглядели как живые. Не обращая внимания на ее внезапное появление, я подошла к статуе и начала осматривать ее с головы до ног, тыча пальцем в разные части тела. Старшая сестра, заскулила Цай Хонг, отказавшись подойти поближе к статуе и оставаясь там, где я ее оставила. «Ммм, очень красивые черты», — похвалила я статую, прежде чем встать перед ней. Он никак не показывал, что слышал меня. Я демонстративно прижалась грудью к статуе, ухмыляясь. «Но мои сиськи все равно больше твоих. Ты думаешь, что сможешь занять мое место с этими штуками? Уф-уф-уф-уф. Тебе придется поработать над этим». Очень, очень слабо дернулся уголок брови статуи. Движение было таким легким, что я могла просто вообразить себе все это. Моя ухмылка стала шире, прежде чем я отступила назад и вернулась туда, где была, не сводя глаз со статуи все это время. Я протянула руку. «Пойдем, Цай Хонг, нам пора уходить». Маленькая девочка подбежала и снова взяла меня за руку, позволяя мне вести ее дальше по тропинке, не сводя глаз со статуи. Он оставалась там даже тогда, когда превратилась в маленькое пятнышко вдалеке, но после еще нескольких шагов мне пришлось моргнуть. Это мгновение заставило статую исчезнуть с того места, где она была, полностью исчезнув из моего поля зрения. Ара-ара. Так, что бы это ни было, оно хочет устроить охоту. Уф-уф-уф-уф. Очень хорошо, я немного побалуюсь с этим. Я бы даже позаботилась о малышке во время охоты. Давай посмотрим, кто тут настоящий охотник, а кто жертва. Да, особенно когда тебе больше не будет где спрятаться. Глава 319. Хорошо. Глава 319. Хорошо. Ириспов. Отлично, просто отлично. Я же говорила тебе, что мы должны просто пожениться сначала с маленьким, а потом с большим. Приманка. Недостаточная благодарность Лаверна. Это слишком маленькая добыча для мастера. Это смиренно думает, что эта вещь не подходит в качестве дани. Олень был бы лучшим выбором, если сравнивать его с ланью. Денна. Я должна согласиться с тупицей. Теперь уже, мы потеряли обоих оленей. Это выглядит не очень хорошо для нас, Рис. Да, если мы будем единственными, кто вернутся без добычи, я очень сильно разозлюсь. Приманка. Мы должны попробовать еще раз, Лаверна. Ммм, мы, наверное, можем последовать за Денна. Взрыв кварков прервал мои мысли, воздух заметно изменился. Мой меч тут же появился в моих руках, каждая из моих личностей переключилась в боевой режим. Мои глаза метались по окрестностям, чтобы проверить область вокруг меня, все мои чувства были настроены на малейшие движения. Через несколько минут, когда ничего так и не произошло, я медленно выдвинулась с того места, где изначально оказалась, хотя мои чувства все еще не давали мне расслабиться. Только когда прошла еще минута, а ничего так и не произошло, только тогда я немного расслабилась. Должно быть, именно об этом Лиан Ли говорила утром. Ирис, ммм, коварная Лаверна. По моему скромному мнению, нам следует вернуться к мастеру. Денна, хех, тут я с ней согласна. Мастер знал бы, что нам делать. Приманка. Придя к общему решению, мы повернули в ту сторону, откуда изначально пришли, и начали путь через лес в направлении пляжа. С тех пор, как мы преследовали оленя в кустах, мы случайно забрались довольно глубоко на острове. Но нам оказалось гораздо легче найти путь обратно, так наша погоня оставила довольно разрушительный след за собой, так что было не так уж трудно найти обратный путь. Не успела я отойти довольно далеко, как заметила за спиной оленя, который, похоже, пасся рядом с тропой. Хэммм, разве это не тот олень, за которым мы гнались? Ирис, эх, вот это да. Эй, скорее, в конце концов, мы могли бы его поймать. Приманка. Я выхватила меч из ножен, готовясь убить его, когда олень неожиданно сам упал. Нахмурившись, я осторожно приблизилась к нему, пока не оказалась прямо около него, который был совершенно неподвижен. Мертв, Лаверна. У него глаза красные и кровоточащие, Лаверна. Я перевела взгляд на голову оленя, и действительно, его глаза были кроваво-красными, а из уголков лилась алая жидкость. Мало того, кровь начала идти еще и из носа и ушей, образуя небольшую лужицу под головой. Мой меч сверкнул, когда я отсекла оленю голову одним размашистым движением. Обезглавленный олень не шевельнулся, даже когда голова откатилась от тела. Это было необходимо, Ирис. Эй, мы же не можем знать наверняка, что, если он проклят или что-то в этом роде. Приманка. Справедливо, Ирис. А из-за чего он умер, Лаверна? Это думает, что это как-то связано с его мозгами, хотя нам, возможно, придется вскрыть его, чтобы убедиться в этом. Денна, в этом нет необходимости. Я не думаю, что мы отдадим его тушку как дань уважения мастеру. Ирис. Согласна, Лаверна. Денна, приманка. В таком случае, давайте продолжим свой путь обратно на пляж. Ирис. Подожди, это думает, что видит колодец. Денна. Эх, теперь, когда ты упомянула, я тоже увидела колодцы вон там. Приманка. Следуя указаниям, я действительно обнаружила колодцы, которые находились всего в нескольких метрах от меня. Оба колодца были сделаны из камня и выглядели совершенно неорганичными в лесу, не говоря уже о том, что я отчетливо помню, что никаких колодцев не было, когда я проходила через это место в первый раз. Я осторожно подошла к ближайшему колодцу, медленно заглядывая через край. Поскольку в лесу уже стемнело, я почти ничего не увидела, да и колодец в темноте казался бездонным. Я подняла с земли камень и бросила его в воду, ожидая, пока он ударится о дно. На секунду воцарилась тишина, прежде чем послышался тихий плюх, указывающий на то, что там была вода. Я отступила от колодца, немного смущенная. Этот остров должен же был быть безлюдным, верно, Ирис? Когда Альфа и наши последователи провели поиски на нем, они сообщили именно об этом. Денна. Так почему же эти колодцы разбросаны здесь повсюду? Приманка. Вы не думаете, что это означает, что этот остров раньше был населен людьми? Ирис. Невозможно, Альфа недвусмысленно говорила, что никаких признаков цивилизации было не обнаружено. Это думает, что колодец был бы очевидным признаком того, что цивилизация была. Денна. Кварковый взрыв. Лаверна. Хаем, это правда, находясь в этом месте все это время, я испытывала странное чувство с тех пор, как произошел тот взрыв. Мог ли он каким-то образом изменить остров, не говоря уже о том, что олень тоже просто так умер? Ирис. Да, я не знаю насчет чувства, но из-за этого места у меня пошли мурашки по всему телу. Может, тогда мы отправимся на поиски мастера? Приманка. Согласна, Лаверна. Как только я отвела глаза от колодца, я заметила фигуру, стоящую у второго колодца, на этот раз явно человеческую, очертаниями напоминающую женщину. Она была одета в белый халат, который доходил ей до колен, и у нее была голова с длинными черными волосами, которые закрывали ее лицо, когда она сутулилась вперед. Словно ожидая, что я ее увижу, она медленно подняла вверх тонкую руку со сжатым кулаком. Затем ее указательный палец развернулся, указывая вверх. Вопреки здравому смыслу, я подняла голову, но не увидела ничего, кроме полога леса над головой. Я немедленно отскочила назад, мой меч начертил дугу передо мной, когда я встала в боевую стойку, ожидая того, что девушка воспользовалась тем, что я отвлеклась для того, чтобы атаковать меня. Удивительно, но она не двинулась с места, чтобы напасть на меня. Но еще более загадочным было то, что она тоже больше не была на своем прежнем месте, как будто растворилась в воздухе. Прежде чем я успела отойти от своего полусогнутого положения, я почувствовала, как поток воздуха позади меня нацелился мне в голову. Ударив ногой по земле, Я откатилась в сторону от того места, где только что стояла, и повернулась лицом к своей противнице, но также увидела только пустое пространство. Место, где я была, было облито водой, и рядом с ним стояло деревянное ведро, которое обычно использовалось для того, чтобы черпать воду из колодца. Хех, эта штука нас здорово испугала. Приманка. Это не смешно, Лаверна. Эти тоже не до смеха. Денна. Ха-ха-ха, эта девчонка хочет поиграть с нами. Она думает, что мы играем в какую-то игру, в которой она может нас унижать. Ирис. Кем она себя возомнила? Все. Очень хорошо. Она думает, что мы хотим поиграть. Ха-ха-ха-ха-ха. Мы покажем ей, как мы любим играть. Мы покажем ей, что чувствовали сейчас, когда доберем до нее и поиграем с ней. Заставим ее сожалеть и страдать. Разорвем эту маленькую суку на мелкие, крошечные кусочки. Сожгим ее волосы. Этот кусок дерьма умрет. Ты слышишь? Ты умрешь. Она думает, что мы ее игрушки. Нет, это маленькая сучка. Наша игрушка. Ты готова или еще нет? А вот мы уже готовы. Глава 320. Ведьма в лесу. Глава 320. Ведьма в лесу. Дяо Чан Пов. Тьфу, это ужасно. Я посмотрела вниз на животных, лежащих передо мной. Кучка состояла из горсти кроликов, кабана, двух оленей и медведя. Я должна также упомянуть, что они еще не были мертвы. Я сумела использовать свое заклинание, чтобы заморозить их, и сделать так, что они сами пришли ко мне. Это было даже не так сложно. Я сначала использовала заклинание обнаружения местоположения, затем заклинание замораживания, прежде чем транспортировать их прямо ко мне, куда я и использовала заклинание транспортировки. Для этого мне даже не пришлось много двигаться. Тогда все, что остается, так это немного потренироваться в мелочах, чтобы привести их в порядок. Признаюсь, что последняя часть была больше для моего развлечения, чем для чего-либо еще. Я помню, что это была необычная охота, но когда мастер заказал мне принести ему мясо, то я немного увлеклась. Подойдя к медведю, я поставила ногу ему на спину, и зверь задрожал. Интересно, стоит ли мне принести самого большого? Думаю, это будет достойная дань уважения мастеру, пробормотала я, ни к кому конкретно не обращаясь. Медведь затрясся еще сильнее, хотя по-прежнему послушно упирался головой в землю. Я постучала пальцем по подбородку, размышляя вслух. Но если я вернусь с пустыми руками, мастер может наказать меня, и, может быть, хе-хе, я смогу попросить его о специальном обучении только когда мы будем вдвоем и прямо в лесу. Хе-хе-хе, ммм, это определенно звучит лучше. Я отошла от медведя и ударила хлыстом по земле, отчего все вздрогнули. Я сделала жест рукой. Хорошо, вы, ребята, можете идти прочь. Все они подняли головы и посмотрели на меня, явно смущенные. Ну, если вы останетесь, то я просто сдеру с вас шкуры ради забавы. Все они быстро разошлись, больше не колеблись. Я вздохнула, убирая хлыст и хорошенько потягивая руки после проделанной работы. Я не могу сказать, что немного разочарована тем, что мастер еще не добился своего со мной, но, по крайней мере, я все еще могу с нетерпением подождать сегодняшнего вечера. Я бессознательно облизала пальцы, чувствуя, как дрожал мой зад, просто думая о том, как мастер отлично взял нас прошлой ночью. То, как он наказал меня, было абсолютно восхитительно. Как раз в тот момент, когда я подумала о том, что стоит уже поспешить обратно на пляж и найти мастера, то взрыв кварков поглотил остров. Я нахмурилась, глядя в ту сторону, откуда исходила энергия кварков. Лианли, скорее всего, говорила именно об этом сегодня за завтраком, хотя, признаюсь, я не думала, что это повторится. Столкнувшись с этим неожиданным явлением, было бы определенно лучше сначала вернуться к мастеру. Время и пространство сожмитесь, я призываю вас для моего. Я увидела, как что-то прыгнуло ко мне справа, прежде чем я успела закончить заклинание. Повинуясь инстинкту, я пригнула голову и сделала шаг в сторону, позволяя тому, что прыгнуло на меня, пролететь над моей головой. Прошу вас, пошлите ветра, чтобы найти. Существо оказалось гигантским пауком, который был в два раза больше меня. Его 8 ног оканчивались острыми, как бритва, остриями, которые могли с легкостью проткнуть меня. Я очень сомневаюсь, что этот паук – обычный житель этого острова, учитывая его размеры. Он снова прыгнул ко мне, явно намереваясь остановить мое заклинание. Мне удалось отпрыгнуть в сторону, чтобы увернуться от него, но это действие нарушило мою концентрацию и, таким образом, прервала плетение заклинаний. Я прищелкнула языком, глядя на надоедливую тварь, которая мешала мне добраться до мастера. Паук встал на задние ноги и запустил в меня толстой нитью паутины, едва не задев меня, когда я увернулась от нее. Только мастеру позволено брызгать в меня белой дрянью. Взревела я, указывая на него рукой. Огонь проклятия, сожги эту мерзость. Адский огонь. Из-под паука вырвалась струя багрового пламени, поглотив чудовище в своих огненных объятиях. Паук издал визг боли, прежде чем огонь поглотил его, не оставив ничего, кроме пепла, который быстро унес ветер, раздражающий. Если бы это было не потому, что сейчас для меня было важнее вернуться к мастеру, то я бы не торопилась с его убийством, чтобы должным образом помучить его и заставить понять ему его жалкое место. Так на чем я остановилась? Ах да, заклинание поиска по ветрам. Время и пространство сожмитесь, я приказываю вам по моей просьбе. Пошлите ветра прочесать земли, найдите моего мастера, как я требую этого. По моему слову и воле, пусть мой облик станет равен нулю. Отправьте меня туда, где я буду невидима. Прогулка по ветру. Я почувствовала, как мое заклинание закружилось вокруг меня, воздух изменился, когда заклинание начало действовать. Как раз в тот момент, когда я думала, что сейчас направлюсь к мастеру, энергия вокруг меня внезапно пропала, и мое заклинание полностью провалилось. Я нахмурилась, гадая, имеет ли это какое-то отношение ко мне. Я снова повторила заклинание, наблюдая, как энергия закружилась вокруг меня еще раз, чтобы снова без видимых на то причин, снова пропасть. Это означало, что не я неправильно плету заклинание, а что, то извне заставляет его провалиться. Может быть, я по какой-то причине не могу телепортироваться к мастеру. Я создала это заклинание не так давно, чтобы соответствовать технике телепортации манами, и оно должно было позволить мне использовать воздух, чтобы транспортировать себя к намеченной цели, когда заклинание будет произнесено. Хотя оно и не так совершенно, как у манами, но оно все равно должно снять ограничения тогда, когда я знаю, куда мне нужно телепортироваться, так как ветер может помочь определить местоположение цели при идеальном использовании этого заклинания. Я знаю, что это заклинание должно работать, так как я уже использовала его несколько раз самостоятельно, чтобы прокрасться. КХМ, не берите в голову. Должно быть, это как-то связано с предыдущим взрывом кварков. По крайней мере, я знаю, что все еще могу использовать часть своих заклинаний, так как я смогла сейчас использовать свое огненное заклинание, чтобы испепелить паука, но также это означает, что мастера здесь нет. Я снова повторила заклинание, меняя свою цель на других сестер, но результат все равно остался прежним. Расстроенная, я выбрала в качестве цели, что на расстоянии нескольких метров от себя, и заклинание сработало идеально. Похоже, я здесь одна. Впервые внимательно осмотревшись, я заметила, что под деревом висело маленькое чучело соломенного человечка. Я была почти уверен, что раньше он здесь не висел. Пожав плечами, я вызвала огненное заклинание и сожгла его без долгих раздумий. Я взяла в руку хлыст и повернула голову в ту сторону, откуда, как я помнила, произошел взрыв кварков. С появлением паука и этого странного чучела я уже могу рискнуть предположить, что лес теперь был наполнен различными видами чудовищных зверей. Не нужно быть гением, чтобы понять, что ключ к спасению может лежать там, откуда возник этот взрыв, и поэтому именно там находится моя истинная цель. Но теперь весь лес стал моим врагом. Ку-ку-ку-ку. Тогда кто бы ты ни был, ты совершил очень большую ошибку. Я заставлю любую тварь, которая только подумает о том, чтобы удержать меня, полностью пожалеть о своем глупом поступке. Я ведьма мастера, и я навлеку беду на этот лес, если придется. Глава 321. Заморозка. Глава 321. Заморозка. Киемипов. Так слабый, вздохнула я, глядя, как шестифутовый медведь рухнул на землю. Все, что мне потребовалось, так это простая техника заморозки, и он был беспомощен, чтобы сопротивляться смерти, которую я ему уготовила. Я лениво гадала, каково будет на вкус медвежье мясо, ведь я никогда раньше его не ела. Хотя я уверена, что мастер все равно сумеет приготовить из него что-то действительно очень вкусное, я не сомневаюсь. Я без особых раздумий спрятала тушу в кольцо для хранения, думая о том, какое лицо сделает учитель, когда увидит мою добычу. Как раз в тот момент, когда я уже думала вернуться обратно на пляж, Из центра острова вырвался кварковый взрыв. Тот факт, что это произошло как раз в тот момент, когда лес погрузился в ночную тьму, не ускользнул от меня. Я понюхала воздух, отметив внезапную затхлость. В нем также был запах, больше похожий на комнату, в которой давно не бывали. Запах природы исчез, сменившись чем-то искусственным. Это все равно, что снова оказаться на сцене со всем этим реквизитом вокруг меня, как будто растение, ветер и все остальное было совершенно картонным. Тот факт, что старшая сестра до сих пор не связалась со мной посредством телепатии, также является причиной для беспокойства, что означает, что она не смогла сделать это, либо потому, что с ней что-то случилось, либо то, что она также заблокирована в таком же месте. Лучше всего, сейчас, воссоединиться с мастером, о чем, я уверена, подумали и все остальные девушки. Приняв это как одно из самых логичных решений, я направилась в сторону пляжа, прямо напротив того места, откуда произошел кварковый взрыв. Я не успела сделать и 10 шагов, как услышала громкий стон от дерева справа, заставивший меня повернуться в ту сторону. Только благодаря моему врожденному ночному зрению я увидела, как дерево рухнуло на меня, промахнувшись всего на несколько дюймов, когда я отпрыгнула назад от него. Дерево с громким грохотом рухнуло на землю, подняв от удара пыли куски земли. Хмуро глядя на дерево, я подумала, что же заставило его так случайно упасть на меня. Таким образом, я направилась в ту сторону, откуда рухнуло дерево, и это оказалось небольшой прогулкой, так как дерево оказалось необычайно большим. Добравшись до конца ствола, я заметила, что срез на дереве был относительно гладким, с явными признаками того, что его кто-то разрезал. Это было довольно интересно, так как я не слышала никаких звуков, которые предполагали бы, что кто-то его рубил до того, как дерево рухнуло. Спустившись еще ниже, я была еще более заинтригована, обнаружив тканевую куклу, сидящую на вершине пня, а рядом с ней при этом лежал топор. Сама кукла была ничем не примечательна, она выглядела как любая другая тряпичная кукла, которую родители могли бы купить для своих дочерей. Она была сделана из тканевого полотна с черными бусинками вместо глаз, одетая в нечто похожее на фермерский комбинезон, а руки заканчивались обрубками без пальцев. Интересно, не сводя глаз с куклы, я наклонилась, чтобы поднять топор. Она оставалась неподвижной даже после того, как я примерно определила вес топора, пока держала его в руке. Не выказывая никаких намерений, я бросила топор на куклу, разрубив ее надвое. Кукла взорвалась, превратившись в мешанину из хлопка, две половинки упали в стороны и скатились с пня на землю. Я подождала еще мгновение, ожидая того, что кукла превратится в какое-то чудовище, но ничего подобного не произошло, даже после нескольких моих вдохов. Я отбросила топор, вонзив его в другое дерево на некотором расстоянии от меня, прежде чем продолжила свой путь обратно к пляжу. Я прошла в общей сложности 5 метров, прежде чем наткнулась на другую куклу, на этот раз подвешенную на дереве веревкой, которая была привязана к ее шее. Мои глаза проследили за веревкой, и внутри кроны дерева было еще больше кукол, которые были в том же положении, что и первая, каждая из них были с различными рисунками и были подвешены за шею. Почувствовав, как мимо меня пронесся порыв ветра, я обернулась и увидела горстку чего-то похожего на манекены для одежды, которые можно было увидеть в магазине, которые теперь стояли сзади меня в разных позах. Оглянувшись назад, я поняла, что большинство деревьев, мимо которых я проходила, также были заполнены различными куклами, где несколько мгновений назад их не было, когда я проходила мимо, и я в этом уверена. Ху-ху-ху-ху, как забавно, что за человек я, по их мнению, беспомощная, испуганная маленькая девочка, которую может напугать пара бесчувственных конструкций, расставленных по лесу. Как смешно, я была свидетелем силы моего возлюбленного мастера и стояла рядом с ним, когда мы столкнулись с монстром, который вырвался из бездны. Я видела, как мой учитель уничтожал сооружения, подобные которым никогда не видели, только одним щелчком пальцев. Мои собственные сестры делали гораздо более ужасные вещи с неверующими, которые плохо отзывались о мастере за его спиной, при этом улыбаясь и смеясь, когда мы потрошили этих невыносимых дворняг, игнорируя их мольбы о пощаде. Слабые станут пищей сильных, а я служу самому сильному. Мастер стоит на вершине пищевой цепочки, эти куклы даже не будут иметь возможности, чтобы хотя бы остаться у подножия горы, Нет, они даже не имеют права, чтобы увидеть это подножие. Я была в театре, неужели они действительно думают, что такой театральной сцены будет достаточно, чтобы вывести меня из себя? Если кто, то здесь кто думает, что кучка этих кукол может сделать из меня дурочку? Я протянула руку и сорвала куклу, которая висела рядом со мной, с петли, улыбаясь ей, когда я перевернула ее лицом к себе. Я позволила ауре холода окутать мои руки, замораживая куклу, прежде чем раздавила ее на мелкие кусочки. Я остановилась на мгновение, прежде чем медленно посмотрела на других кукол и манекенов. Мой кулак раскрылся, позволив сосулькам упасть на пол. Я позволила небольшой улыбке скользнуть по моим губам, прежде чем я шагнула вперед, активируя свою ледяную технику, которая замораживала землю с каждым моим шагом, который я делала по направлению к ним. Лед медленно распространялся по всей округе, замораживая даже деревья и кукол, которые висели на них, заключая их в твердые ледяные статуи. «Ты что, пытаешься меня напугать? Ху-ху-ху, вы все на тысячу лет рановато пытаетесь напугать таких, как я. Вы, бессильные, ничтожные маленькие создания, недостойны даже стоять в моем присутствии. Вам придется дорого заплатить даже за попытку встать на моем пути к мастеру. Я буду твоим проводником в небытие. Не бойся, когда я закончу, никто даже не вспомнит о тебе. Не то, чтобы я считала вас за кого-то живого, я знаю, что вы все являетесь просто безликими конструкциями, которыми вы и являетесь на самом деле. Но со мной от вас не останется и следа». Глава 322. «Ты не можешь меня огорчить, когда я уже огорчен». Глава 322. «Ты не можешь меня огорчить, когда я уже огорчен». Брендон Пофф. «Хорошо, это действительно отстой. Вся эта пляжная история должна была быть отпуском для всех. Почему мне кажется, что единственный, кто здесь не отдыхает, так это я? Я даже не смог пойти в лес за дровами, пока что-то не случилось. Как только я сделал несколько шагов в лес, раздался взрыв кварков, который поглотил весь остров. Я тут же попятился и побежал обратно к мастеру, в результате чего врезался лицом в невидимую стену. Я мог видеть пляж всего в нескольких шагах перед собой, с мастером на другой стороне, и все же, уже появился этот невидимый барьер, который помешал мне вернуться к нему. Я бил и кричал по барьеру в течение нескольких минут, но мастер не показывал никаких признаков того, что слышал меня, продолжая спокойно устанавливать яму для барбекю. Через некоторое время я прекратил свои усилия, немного нахмурившись. Вся эта ситуация очень странная. Если я, наименее одаренный практикующий среди учеников мастера, смог почувствовать взрыв кварка, то почему это выглядит так, будто учитель его даже не почувствовал? Тем более, что он утверждал, что почувствовал это вчера еще дальше от того места, где он находился сейчас. Постепенно отходя от барьера, я наблюдал, как мастер раздувал пламя в яме для барбекю, ухмыляясь этому зрелищу. Пламя было единственным источником света в темноте, и оно заливало все вокруг теплым оранжевым сиянием. Затем мастер положил на решетку несколько кусков мяса, наблюдая, как оно шипело. В этой сцене было что-то странное, но я почему-то не мог понять, что именно. Только когда я увидел, что он начал есть приготовленное мясо, я понял, что человек, которого я видел, вовсе не был мастером. Мастер точно подождал бы, пока мы все вернемся, прежде чем даже подумать о том, чтобы поесть самому. Не может ничего произойти, чтобы мастер начал без нас. Я выругался себе под нос, немного стыдясь, что мне потребовалось так много времени, чтобы понять, что я просто смотрел на иллюзию все это время. Вздохнув про себя, я отошел от барьера и повернулся лицом к лесу, понимая, что находиться здесь еще какое-то время бессмысленно. Мои мысли были о том, что, если мне удастся найти источник кваркового взрыва, то барьер, скорее всего, поддерживается тем, что там находится, и все, что мне нужно будет сделать, это, вероятно, просто сломать его или что-то в этом роде. Я дважды перепроверил, что мое кольцо для хранения все еще было на моем пальце, прежде чем отправился вглубь леса. Единственной одеждой на мне все еще были мои плавки. Это был относительно долгий путь, и я почти оставил пляж позади. Звук разбивающихся волн был едва слышен, если сравнивать с того места, где я был ранее.